трус. Чего ты трясешься? Ты, видимо, трус. Разве можно бояться коров? Я не трус. Я не трус. Я коров не боюсь, а боюсь только их рогов.